От студента до профессора – один шаг. А в чем проявляется в сущности удачность? В том, что удачный человек приятен нашим внешним чувствам? Что он вырезан из дерева твердого, нежного и вместе с тем благоухающего? Фридрих Ницше. Экце гомо. Не всегда великие люди в молодости отличались успехами в науках. Среди них предостаточно троечников и хулиганов. Так бывает, если человек долго ищет себя. А талант его проявляется не сразу и в чем-то одном. Но к нашему персонажу это не относится. Его карьерный взлет начался сколь рано, столь и стремительно. Учеба в Бонне. Еще учась в Пфорской школе, Фридрих наметил продолжение образования в Боннском университете. Осенью 1864 года он вместе с Паулем Дойсоном, приятелем Папфорте, приехал поступать в Бонн. Бонн — город в Северной Рейн-Вестфалии, основанный в XI веке до нашей эры, а с 1949 по 1990 годы — столица Западной Германии. Поначалу Ницше привлекала теология, подразумевавшая изучение богословия. Это неудивительно, и дело тут не только в воспитании в религиозной атмосфере, и не в обилии священников среди родни. Пытливый и независимый ум молодого Фридриха Ницше вряд ли мог удовлетвориться специализацией в какой-либо узкопрофессиональной области. Ему требовалось нечто более всеохватное. А что может быть более общим, широкомасштабным полем познания, чем теология, наука о божественном? Этот синтез науки и религии как нельзя лучше подходил для людей, мыслящих глобальными категориями, видящих общее прежде частного, а к Ницше уже тогда это относилось в полной мере. Вероятно, сказалось также и желание матери. Смена обстановки, студенческая вольница, так контрастирующая с жесткими порядками Пфорской школы, молодежные соблазны и забавы. Погружение во все это было сколь стремительным, столь и недолговечным. Из развлечений Ницше привлекали по большей части интеллектуальные. Диспуты, библиотека, студенческая корпорация «Франкония». Хотя заявленная научная ее направленность была весьма относительна. И художественно-музыкальные. Фридрих активно участвовал в деятельности городского певческого общества, выступая в хоре. Поворот «Все вдруг». «Человек есть нечто, что должно превзойти», — так говорил Заратустра. Через год учебы в образовании Ницше случился неожиданный поворот. Записавшись, скорее из любознательности, чем целенаправленно, на филологические семинары к одному из лучших немецких специалистов в этой области, Фридриху Ричлю, он всерьез увлекся этой областью знания, настолько сильно, что перешел с теологического отделения на филологическое. А когда любимый преподаватель переехал из Бонна в Лейпциг, последовал за ним, став студентом Лейпцигского университета. Лейпцигский университет — второй по времени создания университет в Германии, основан в 1409 году. Здесь учились композиторы Роберт Шуман и Рихард Вагнер, историк и филолог Теодор Момзен, проповедник реформации Томас Мюнцер, канцлер Ангела Меркель и другие. По воспоминаниям самого Ницше, эта перемена укрепила его. Отмечая некоторое несоответствие своих широких познавательских устремлений и ограниченности выбранного направления, он зато перестал метаться между музыкой, теологией и филологией и обрел некую осознанную четкую стратегию обучения. Не без иронии он назвал эти события бегством из Бонна. Тогда же произошло и серьезное приобщение Ницше к его главной будущей стезе — философии. Здесь все было не так прямолинейно, как с филологией. Купив по случаю книгу Артура Шопенгауэра «Мир как воля и представление», он буквально заболел идеями этого мыслителя вплоть до бессонницы. Артур Шопенгауэр, годы жизни с 1788 по 1860, великий немецкий философ, последователь Канта и иррационалист. Лишь необходимость посещать занятия удерживала Фридриха от умопомрачения. Эту характеристику тогдашнего состояния Ницше приводят многие биографы. Однако дальнейшее развитие событий не привело его на философское отделение. По-видимому, из-за негативного мнения нового кумира о философской научной среде и впечатлений от преподавания философии в Бонне. Фридрих стал изучать философские первоисточники, классические труды Иммануила Канта, историю материализма Фридрих Альберт Ланге и другие. Иммануил Кант, годы жизни с 1724 по 1804, основатель немецкой классической философии, автор теории критического познания и вещи в себе. Любимчик. Довелось Ницше побывать и в роли любимчика, но отнюдь не в обычном смысле. Проявилось это в том, что ценивший одаренность и усердие лучшего и любимого студента профессор Фридрих Ричель всячески способствовал его продвижению. В начале 1866 года Ницше принес преподавателю рукопись доклада «Последняя редакция элегий Феогнида» о творчестве древнегреческого поэта. Ознакомившись с ней, Ричель пригласил Ницше, долго расспрашивал его о работе и о нем самом, а затем предложил переделать доклад в небольшую книгу, обещая содействовать ее изданию. Настолько поразила преподавателя глубина и точность написанного. Изначально доклад предназначался для филологического кружка, созданного при участии Ницше, но в результате стал достоянием заметно более широкой научной аудитории. Осенью того же года Ницше предложили написать университетскую конкурсную работу об источниках Диогена Лаэртского, впоследствии удостоенную особой премии. Эта тема получила продолжение и в дальнейшем. На страницах Рейнского научного журнала был опубликован целый ряд статей Ницше о Диогене. Эти и некоторые другие работы Ницше сыграли с ним странную шутку. Диоген Лаэртский, 3-5 века, поздний античный философ и историк. Разочаровавшись в филологии и присытившись ею, Фридрих хотел было заняться, как это неудивительно, химией, на пару со своим другом Эрвином Роде. Но профессор Ричель сообщил ему о возможности, фактически до окончания учебы, получить должность на кафедре греческого языка и литературы Базельского университета в Швейцарии. Базельский университет. Первый университет в Швейцарии основан в 1459 году папой Пием II. От такого предложения грех было отказаться, и на многие годы Ницше предстояло оставаться в лоне филологической науки. Его отношение к этой ситуации хорошо видно из письма Ницше к тому же Роде. «Мы все же крупно остались в дураках у судьбы. Еще на прошлой неделе я собирался написать тебе письмо с предложением сообща заняться химией и послать филологию туда, где ей место, к скарбу предков. И вот уже чертова судьба манит филологической профессурой». Лейпциг-Базель. Без остановок. Ницше готовился окончить университет защитой диссертации на тему «Понятие органического со времен Канта». Как видим, это не филология, а философия. Хотя в диссертации нашлось место и филологическим изысканиям. Но это не потребовалось. В марте 1869 года ученый совет Лейпцигского университета присвоил ему степень доктора наук без защиты диссертации, посчитав опубликованные к тому времени работы вполне достаточной ее заменой. Для руководства Базельского университета Ницше написал автобиографию, где откровенно выразил сомнения о своем филологическом предназначении и тем более призвании. В ней есть и такие патетические строки, что вообще свойственно Фридриху Ницше. «Мне всегда казалось достойным внимания, какими путями приходят именно классической филологии. Думаю, что некоторые другие науки, при их цветущей и удивительно оплодотворяющей силе, имеет большее право на приток целеустремленных талантов, чем наша. Хотя и еще бодро шагающая, но все же там и сям обнаруживающая дряблые черты возраста филологии. Путь, приведший меня к филологии, столь же далеко отстоит от практического благоразумия и низкого эгоизма, как и от того пути, по которому несет факел вдохновенная любовь к древности. Высказать последнее нелегко, но честно. Возможно, я вообще не отношусь к прирожденным филологам, которых природа отмечает печатью на челе. Вот филолог. И которые с полной несгибаемостью и наивностью ребенка идут предписанным им путем. В Базеле на 24-летнего профессора легла двойная нагрузка. В самом университете он вел занятия по филологии, а в педагогиуме, гимназии при нем, преподавал греческий язык и литературу. И то, и другое становилось ему уже в тягость. И по иронии судьбы, Ницше достался карьерный скачок в той сфере, от которой он все более желал отдалиться. В начале 1871 года он попытался было занять вакансию на кафедре философии и даже нашел себе замену, предложив руководству кандидатуру друга, Эрвина Роде, но получил отказ. Нет вечных увлечений. Человек современных идей — это гордая обезьяна, страшно недоволен собой, это неоспоримо. Он страдает, а его тщеславие хочет, чтобы он только сострадал. По ту сторону добра и зла. Чем объяснить охлаждение Ницше к филологии? Ведь в свое время она его так увлекала. Видимо, в этом и кроется причина. Филология была увлечением, а не призванием. А увлечения рано или поздно проходят. Это можно сравнить с поспешным браком, последствия которого остаются на долгие годы после того, как страсть уже остыла. Работа в университете была однообразной рутиной. Менялись студенты, но не предмет. Образ жизни Ницше в Базеле стал приобретать обывательские бюргерские черты, чем сам Фридрих все более тяготился. Знакомые отмечали, что у него росло отвращение и к филологии, и к преподаванию, и к науке в целом. В одной из публикаций того времени Ницше писал: «Цель науки — уничтожение мира». Доказательно, что этот процесс происходил уже в Греции, хотя сама греческая наука значит весьма мало. Задача искусства — уничтожить государство. И это также случилось в Греции. После этого наука разложила искусство. О подобных заявлениях Фридриха в статьях и публичных выступлениях немало сожалел его некогда любимый учитель Фридрих Ричель. «Больше всего злит меня его неуважение к родной матери, скормившей его своей грудью, к филологии». Но на Ницше это уже не могло повлиять. Работа в университете периодически прерывалась, в основном из-за состояния здоровья. Возможно, это был тот редкий случай, когда в своей болезненности он находил некоторые достоинства. Она давала ему уважительную причину для отдыха от постылой филологии. И пусть это всего лишь догадки и предположения, бесспорно другое. Ницше становилось все теснее в рамках одного рода деятельности. Тем активнее он стремился заниматься философией, музыкой, культурно-философской публицистикой и литературой. Но и на этом поприще не все складывалось удачно. Коллеги и научное сообщество не приняли его работы «Рождение трагедии» и «Сократ и греческая трагедия», что усугубило тягостное состояние Ницше. Не находил он понимания и у своих учеников. Сократ, годы жизни 469-399 до нашей эры, древнегреческий философ, первым обратившийся к изучению человеческих аспектов философии. Удивительная историческая аналогия. Спустя много веков Ницше сделал философии нечто подобное. Правда, в 1872 году, после цикла лекций о будущности наших образовательных учреждений, Студенты чуть не устроили в его честь шествие с факелами. Но Ницше сам отговорил их. Это ему уже было не нужно. В 1879 году Фридрих Ницше окончательно расстался с Базельским университетом, получив отставку и пенсию по состоянию здоровья.